Е. В издательство стран соцлагеря. Ж. В прогрессивное издательство Капстран. Неосновная копия подвергалась обработке по системе «Нетленная литература» и по ночам закапывалась в саду до наступления лучших времен, которые должны были ему принести неоспоримую НП. В тот драматический день он почти машинально снял с полки поэтическую книжечку своей жены, открыл наугад и прочитал там то, что написано было уже несколько лет назад, но прежде ему на глаза не попадалось. «Ах, мало мне другой заботы, обременяющей чело! Мне маленькие самолеты, все снятся, не пойму с чего. А то глаза открою в ряд, все маленькие самолеты, как маленькие Соломоны, все знают и вокруг сидят». «Черт знает что», — подумал Марк, — «она совсем уже поехала. Эккое эротоманство, упадок, разврат. Народ под гнетом свиноподобных изнемогает, а ей похотливые евреи грезятся. Надо нагрянуть, схватить за руку, надрать задницу. Кто-то говорил, что за ней какой-то юный кабардино-балкарец таскается, что мадам Тушинская Фалькон на нее влияет в отрицательном смысле. Бесконечные сплетни, слухи, на даче не показывается. Надо все это пресечь, надо в конце концов, если понадобится, объясниться в любви. Еду». Он сел за руль своей «Волги белая ночь» и помчался. По дороге купил на шоссе ведро цветов. На Черняховской он открыл своим ключом дверь, шагнул внутрь и тут же вылетел обратно на лестничную клетку. Жителю дачи запах городской квартиры показался невыносимым и противопоказанным, хотя ничего особенного в ней не содержалось. Ну, чрезмерные духи, ну, чрезмерный кофе, чрезмерный никотин, чрезмерный коньяк, ну, чрезмерное в воздухе и под пледами скопление маленьких самолетов-соломонов. Вторая попытка пройти через ад оказалась успешной. Он достиг гостиной и игриво позвал: «Ахо! Ахо! Ахо!» Ответом было молчание, слегка нарушаемое волнующим женским храпцом. Он шагнул в спальню и остолбенел, как жена Лота. При полном освещении на супружеской кровати, словно последние беженки Содома, в живописных позах возлежали три женских тела. Члены их переплелись, образуя сущую лиану раннего модерна. Волосы их простирались по подушкам, будто разбросанные ураганом любви. Очи их были закрыты и как будто бы навеки, если бы не легкий волнующий храпец, исторгаемый одной из них, какой неведомо. Перед ним лежали во всем бесстыдстве три трудноотразимых — Татьяна, Екатерина и родная супруга Нелла, с которой еще совсем недавно, в начале родства, по ночам на даче они танцевали вальсы так чисто, так невинно. Далее произошло нечто несопоставимое с довольно высоким уровнем культуры и интеллекта Марка Аврелова, сумевшего даже в хлеву социалистического реализма утвердить порядочный стиль и даже проблески юмора. Его обуял амок. Взревев, он понесся по спальне, с грохотом отбрасывая предметы мебели и с треском распахивая окна. Пусть воздух трудовой Москвы ворвется в это гнездо разврата. Грязнейшие выхлопы трудовой Москвы чище выше тлетворной парфюмерии, сучки и мерзавки. Убирайтесь из моего трудового дома. Убирайтесь навсегда. Нелка, засранка, засыха, чесотка, развратом своим и лесбиянством ты осквернила свой великий талант кристальной чистоты. Вон из моего дома! Навсегда! Ты разрушила наш союз творческих пчел и спохабила все вокруг своими маленькими соломонами. пускай чекисты придут